Глава 8. Этот день начался для меня рано. С хорошо протопленной бани, горячей воды и прочих мойдодырских удовольствий. Калиничев поддал пара от души и присоединился к нам с Нефедовым, растянувшимся на полках. 10 минут можно понежиться и расслабиться, ни о чем не думая. «Чего будем с ревизорской группой делать?» «Тьфу на тебя, капитан, не дал расслабон поймать!» «А что можно делать? Предлагай!» «Да я сам не в разумении. Мне с проверяющими общаться не приходилось. С ними все больше командир части или иначе штаба разбирались». «Приказывать они нам не могут», — влез лейтенант. «А вот мы им вполне». «Они-то не могут сами, а вот передать распоряжение какого-нибудь комдива вполне». «Есть у меня мысль, и я ее думаю». «А поделиться?» – заинтересовался Нефедов. «А пожалуйста. Я уже довел их старшине, что воюем мы здесь по-особому и не готовы рисковать жизнью даже одного бойца, если гарантированно не возьмем несколько немецких». «И?» «Вот и ваша задача внушить ему, что приказы, ведущие к уничтожению отряда, будут просто-напросто проигнорированы». «Это как?» Калиничев аж привстал. «А так, звания у меня нет, а я командир. Да и отряд у нас не воинское формирование, а некая организация, скрепленная комсомольским духом». «И что, сработает?» Не поверил лейтенант. «А почему нет? Отдельно тебе приказ прислать могут, например, пойди и убейся об стену. Пойдешь и убьешься, а я не пойду». «Тогда приказ придет мне», — вздохнул капитан. «Принять командование отрядом». «Думал я уже, ночью почти глаз не сомкнул. Это один из вариантов. Второй, по вероятности, не менее неприятен, это если мне звание присвоят как минимум не ниже твоего». «И так могут». «Но почему вы думаете, что приказы будут плохие?» — возмутился лейтенант. Капитан только махнул рукой. «Попробую объяснить». Взял из кадушки запаренный веник и врезал Калиничеву промеж лопаток. «Информации о положении за линией фронта у них сгулькин хрен. Тактику партизанской войны они знают по гражданской и, может, еще по стихам Дениса Давыдова. Положение под Москвой охрененно тяжелое. Подразделения по численности вроде нашего, небось, сгорают за считанные минуты боя. Людей бросают, как в топку, чтобы задержать противника хоть чуть-чуть. Вот и нас также бросят, не задумываясь. Если это поможет выстоять, может и поможет, а может и нет. Мы можем или сейчас убить сотню фрицев и задержать пару эшелонов и лечь всем, или продолжать действовать так же, как и раньше». «Эко ты хватил! Сотни фрицев и пара эшелонов! Да мы их уже в несколько раз больше набили, а дорога вообще стоит, почитай, неделю». «Вот и вбей старшине и прочим гостям в голову, что мы одним своим присутствием здесь, нависая над линиями снабжения, делаем больше, чем лихими атаками. И чем дольше мы здесь будем мельтешить, кусая врага за пятки, тем толку будет больше». «Да». Капитан тоже достал веник и начал охаживать себя по груди и животу. «Если мы сможем доказать, что в сложившейся ситуации наша тактика самая выигрышная, то, возможно, они развяжут нам руки. Но совсем от руководства они не устранятся». «Это да. Потому нам надо сделать так, чтобы руководство это было больше стратегическим, типа «товарищ, бей немцев!» А еще нам нужно снабжение. Поэтому неплохо было бы продвинуть руководству здравую мысль. Чем лучше снабжение, тем больше от нас толку». «Неплохо бы вести их в курс дела», — вставил млеющий под веником Калиничев. «Показать захваченные трофеи. Особенно документы, оружие и форму немецкого осназа. Эти ребята, похоже, из нашего, так пусть проникнутся. Радиста подключить к обучению, и все это под маркой того, что, изучив местность, мы можем проводить подобные операции. Пожаловаться, что на незнакомой местности у нас так не выходит». «Хорошо», — Тоже вариант, только надо осторожно, не пережать. Стараемся давать факты. Выводы сами пусть делают. На очередном совещании, пригласив заодно Зиновьева, устроили разбор прошедшей операции. До старшины и Быстрюка тактику обработки гостей я довел, но предупредил, что давить не стоит. Вообще стараться не касаться сложных вопросов самим, только отвечать на вопросы, если будут подняты. После совещания устроили построение личного состава, пока только того, что находился на главной базе. С учетом ушедших в разведку и караула в строю стояло человек 40, причем на правом фланге были и Маша с Ванькой. «Дорогие товарищи!» Вступительную речь пришлось говорить мне, хотя я и старался скинуть эту привилегию на Нефедова, но мне указали на политическую близорукость и ошибочность при манкировании своими обязанностями. «Сегодня мы собрались вместе по нескольким поводам, и все они хорошие. Начну с того, что нам не только удалось наладить связь с Большой Землей, но также мы рады приветствовать в наших рядах товарищей, представляющих наше советское командование. Сейчас, когда мы имеем возможность без помех осуществлять общение с центром, перед нами открываются новые перспективы и новые возможности в борьбе с фашистскими оккупантами. Теперь мы сможем свободно передавать информацию, получаемую как нашей разведкой, так и собранную местными активистами, а эти сведения помогут высшему командованию более точно планировать военные операции. Мы уже блокировали движение врага по двум шоссейным и одной железной дороге, а также можем наносить удары еще по одной железной дороге. Только вчера оттуда вернулась одна из групп, сообщив о подрыве двух эшелонов противника. Зиновьев, стоявший вместе со своими людьми в строю, впитывал информацию как губка. Все, что я говорил, он и так знал, но накапать очередной раз на мозги стоит. К тому же я подавал сложившуюся ситуацию таким образом, что в случае срыва переговоров вся вина падала на него и его командование. Ну а как мне было еще поступать? Опираясь на помощь местных жителей, мы смогли создать мощную базу. Пусть мы и не полностью обеспечены пока одеждой, продовольствием, медикаментами, снаряжением и вооружением, но, получая помощь как от окружающих нас людей, которых мы обязаны защитить от произвола фашистов, а также с Большой Земли, мы готовы бить врага так, чтобы единственной для него возможностью выжить было уйти с нашей земли. Потому что другой выход – это только лечь в эту землю. Сейчас мы готовы бить врага там, где только его увидим, а значит, так мы и будем делать. Даже этот снег, что лег на нашу землю, будет гореть под его ногами. Ура, товарищи! Ура! А сейчас слово представляется нашему гостю со вчерашнего дня, нашему боевому товарищу, старшине Зиновьеву. Старшину я, конечно, предупредил, что ему придется выступить, но, думаю, он не ожидал такого поворота, когда придется давать обещания. Вероятно, думал отделаться общими словами, а потому вел себя достаточно скованно. «Товарищи, передаю вам пламенный привет от командования рабоче-крестьянской Красной Армии, которая следит за всем, что происходит на временно оккупированной территории Союза Советских Социалистических Республик. Сейчас при Народном комиссариате обороны СССР создано специальное управление по формированию партизанских частей. Наша группа была послана к вам для координации совместных действий. К сожалению, командир нашей группы погиб, но мы приложим все силы для выполнения задания и будем вместе бить фашистских гадов». Ну, неплохо так выступил. Хвостом вильнул, конечно, за погибшего командира, но, судя по всему, считает, что сотрудничество возможно. «Спасибо, товарищ старшина. Теперь приступим к особо приятной части – награждению отличившихся товарищей. Иван Жатов, выйти из строя!» и тишина. «Боец Иван Жатов, выйти из строя!» Кто бы сомневался, что Ванька пойдет с правой ноги, да еще и перепутает руки так, что вместе с правой ногой будет махать правой же рукой. Бойцы заулыбались, но никто не засмеялся. «Боец Иван Жатов, за героизм, проявленный во время разведки, и за доставку командованию ценных сведений, оказавших помощь в уничтожении врага, награждается винтовкой ТОЗ-9. Я принял винтовку из рук кошки и вручил ее Ивану. Он почти выхватил ее у меня и прижал к груди. Глаза загорелись. На руках его не было варежек, то ли еще тепло, то ли их у него вообще нет, и пальцы, вцепившиеся в оружие, побелели прямо на глазах. Этот уже не отдаст. Только с жизнью. А варежки надо раздобыть, как бы не поморозил пацан руки. «Боец Иван Жатов, встать в строй!» Дальнейшее награждение отличившихся доверил Нефедову с кошкой. В основном это было оружие, но попадались и другие нужные в хозяйстве и жизни вещи. Такие как часы, электрофонари, бритвы. Маше вручили отрез шерстяной ткани. Правда, защитного цвета, но шерсть была хорошая. Для высшего командного состава, да еще с обязательством, что наш портной выполнит ее заказ вне очереди. После построения совещание продолжилось. Но теперь обсуждались не успехи и удачно выполненные задачи, а дальнейшие действия отряда. Мое предложение подловить в засады немецкие бронепатрули прошло на ура. У Калиничева уже было присмотрено несколько мест, действуя из которых вполне можно было рассчитывать на успех. Тем более, что вторая огневая установка с 15-миллиметровым пулеметом вступила в действие и сегодня вечером должна была пройти испытание. Сейчас оружейники уже занимались 20-миллиметровой пушкой. Спешили еще и из-за того, что немцы, по сведениям разведки, разобрались со столпотворением, что произошло на железной дороге под городом, и оттянули составы на север. Вероятно, чтобы пустить их через Идрицу. Один из эшелонов все же наши подрывники подловили, почти там же, где мы взорвали свой состав, уходя после потрошения склада саперов. Задержало это немцев не сильно. Теперь они гнали перед паровозом платформы с рельсами и шпалами для быстрого восстановления пути. Подорвались как раз платформы, но кошка заявил, что уже знает способ, как сделать самопальные детонаторы с замедлителем. Конечно, это не гарантировало подрыва паровоза, что является оптимальным при такого рода диверсиях. Точно до десяток долей секунды рассчитать срабатывание сделанного на коленке замедлителя невозможно. Но шансы увеличивались значительно. В Полоцк же подтянулись какие-то части. Форма вроде немецкая, но часть солдат выглядит как-то странно, да и сама форма, что называется, не первой свежести. Вероятно, немцев сейчас в городе не меньше 400-500 человек. Практически у нас с ними паритет, но вооружены и обеспечены они, конечно, лучше. Почему они с такими силами просто сидят в городе, непонятно. Неужели мы их так сильно напугали? Местные в город и из города проходят свободно. Проверкам подвергаются только те, кто выезжает, причем без личного досмотра. Проверяют только сани да телеги. Самое время вывести медикаменты. Диверсионный отряд на Псковскую железку решили отправить дня через три. И оставшиеся две группы вот-вот должны подойти. Да и людей нужно побольше. Та группа, что только вернулась и доложила о двух удачных подрывах, долго преследовалась немцами. Еле ушли. Причем немцев было десятка полтора всего. Сержант, командир группы, очень жалел, что у них не было прикрытия, иначе преследователи сами превратились бы в дичь. Группы прикрытия – это хорошая мысль. Если получится, убьем сразу несколько зайцев. Это не считая немцев. А если серьезно, то при уничтожении даже одного отряда преследователей мы заставим немцев действовать более осторожно. А значит, замедленно. А также потребуется увеличить численность отрядов, что, соответственно, сократит их число. Это даст большую свободу маневра, так как сеть станет крупноячеистой, а следовательно нашим, по-прежнему мелким группам, будет через нее проще проскакивать что туда, что обратно. Тут, правда, опять затык. Нехватка лыж. Их у нас вроде и много, но почему-то, как и всего прочего, кстати, не хватает. Тут опять получил задание кошка, но оказалось, что проблема уже решается, причем с двух сторон. Во-первых, идет сбор лыж по деревням. При этом без всякого насилия собрали уже 30 пар. А во-вторых, новые лыжи еще и изготавливаются. Правильно, конечно, деревьев кругом завались. Плотников тоже хватает. Это только такой городской житель, как я, думает, что лыжи можно только в магазине купить, ну или украсть, но это если не чтить уголовный кодекс. В конце слово взял наш пришлый старшина и попросил предоставить ему возможность выйти на связь. Донесение он уже составил, осталось только зашифровать и отправить. Что в донесении, спрашивать не стал. Зачем? Если не захочет говорить правду, покажет какую-нибудь успокаивающую муть, а зашифрует и пошлет все одно, что ему надо. Разрешение он получил, а также проводника, что отведет до нужной точки и приведет обратно. «Кстати, старшина, а что у вас за автоматы? Я таких модификаций дегтяря не встречал», — махнул головой на свой. «Новая модель?» «Нет, это Шпагина». Того же, что с Дегтяревым ДШК делал. Лучше? Да как сказать, вряд ли. Говорят, сильно дешевле. Много штампованных деталей и менее квалифицированные рабочие требуются. Магазин тот же, что и у ППД. Характеристики тоже примерно те же. Ясно. Оружие военного времени. Если сейчас не хуже моего, то со временем, небось, проблемы вылезать начнут. Нет, я пока с Дегтяревым похожу. «Понятно. Спасибо. Вы его потом нашему оружейнику покажите, хорошо?» «Товарищ командир, а правда, что у вас оружейник немец? Настоящий?» «А что, они не настоящие бывают?» «Наши, например, поволжские. Какие они немцы? Только фамилии». «Этот настоящий. Трофейный». «И вы ему доверяете?» «Смотря в чем». В разведку особливо одного я его не пущу, а дело свое он знает и делает хорошо. Да и около него не дураки работают. Глупость сделать не дадут. А, ну, тогда понятно. Ближе к обеду, а когда же еще? К нам прибыл гость дорогой. Кузьма Евстратович пожаловал собственной персоной. Здорово, леший. И тебе, Кузьма, не хворать. Как Колька, как деревня. Твоими молитвами. Я же атеист. Значит, твоими заботами. Я по делу. Кто бы сомневался. После того, как твои архаровцы оружие у нас выгребли, тихо было. А вчера под вечер цедуля из города пришла, чтобы, значит, завтра к полудню прибыть в комендатуру. Со всем личным составом местной полиции. Не в курсе, что за дела? «Нет, сейчас в Залесье к Феферу человека пошлю». Мозговой штурм, что мы устроили с Говоровым, ничего особенного нам не дал. Было всего два варианта. Либо немцы решили наказать всех за утерю оружия, либо заново вооружить. Рассматривать версию с поощрением не стали. Через два часа примчались Фефер с Боровым. Им, оказывается, тоже письмо счастья прислали. Буквально перед прибытием моего посыльного. Гринюка бы еще спросить, но времени нет. Посидели еще, посоветовались и решили, что надо ехать. Причем мне тоже. Я же числюсь в полиции. Да и винтовка на меня тоже записана. Можно, конечно, заявить, что убили проклятые бандиты голубя Сизокрылова. Но тогда мне в город дороги не будет. А мне надо. И не по той причине, о которой многие подумали. Ольгу я могу, в конце концов, и в отряд перетащить. Нужно мне потому, что есть там один вороватый немецкий кладовщик, и лучше меня курву эту никто не прищучит. Значит, терять возможность попасть в город мне никак нельзя. Нет, ну правда, не расстреляют же они всех полицаев в районе. Кто к ним тогда потом пойдет? А десяток плетей, если не повезет, я выдержу, тем более, что зарастает на мне, как на собаке. Быстро ввел Нефедова в курс дела, и махнули мы с Евстратовичем в жерносеке. Дело к ночи, а нам выспаться еще надо, да к немцам направешь. Товарищ командир! Колька изводил меня уже, пожалуй, целый час. Возьмите в отряд, вам же разведчики нужны. Мне ведь ваши рассказывали про Ваньку. Ему можно, а мне нельзя, да? Одно хорошо, что он не знает про сегодняшнее награждение, иначе вообще все уши заездил бы. Я тебе в который раз должен говорить. Только с разрешения отца. И нечего на меня волком смотреть, и на батю нечего. Успеешь еще навоеваться. Иди спать, мне вставать завтра рано, а ты мне спать не даешь. Сурово ты с ним. Кузьма загнал сына на печку и присоединился ко мне почаевничать. Хотя, какой это чай? Морковь сушеная, только цвет и дает. Он меня скоро доведет. Я за ремень возьмусь. С печки раздалось обиженное сипение. Может, все-таки не поедешь? Если немцы всю округу собирают, то как бы кто не опознал, да не донес. Не так уж и много народа меня в лицо знает. Много-немного, но достаточно. Хорошо. Есть у меня одна мысль. Я ведь как бы больной, вот и буду косить. Зеркало есть? Потренироваться надо. На тренировку ушло полчаса, через которые на меня из зеркала глядела опухшая, пожелтевшая физиономия с темными синяками под глазами. Ну, как тебе? Свет, свет. Это как ты делаешь? А фиг его знает. Так же, как и раны лечатся сами. Вот только к утру это сойдет, так что зеркало мы с собой возьмем. Лады? Да не жалко. Город изменился не сильно. Снег, лежавший в лесах и на полях белым покрывалом, здесь, в большей своей части, был серым и каким-то обиженным, что ли. На дорогах он вообще превратился в бурую массу, сдобренную навозом и различным мусором. Похоже, улицы убирать никто не собирается. Орднунг буксует. А может, немцы так обеспокоены своим положением, что им не до того? А не слишком ли много я о себе возомнил? Морду, чтобы выглядело менее симпатично, поправил уже у самого города. На несколько часов хватит, особенно если не забывать корректировать внешность время от времени. На площади перед комендатурой было людно, а народ продолжал прибывать. Примерно к часу пополудни собралось человек 300, а то и больше. В саму комендатуру нас не пустили, а буквально почти загнали в кинотеатр, что находился неподалеку. Почему загнали? Просто. Когда тонкая струйка саней, что подвозили новоприбывающих местных стражей закона, прекратилась, вдруг на всех четырех выездах с площади материализовались мотоциклы с пулеметами, направленными в нашу сторону. Оттуда же, а также из здания комендатуры, появились солдаты, быстро рассредоточившиеся по периметру площади. Практически каждый третий был вооружен разномастным автоматическим оружием. В основном 38-ми и 40-ми МП, но были и светки, и ПДД, и еще что-то подчас совершенно незнакомое. На крыльцо комендатуры вышел какой-то тип в форме вермахта и с погонами гауптмана. Рядом стоял знакомый поляк, в этот раз исполнявший роль переводчика. Близко я не полез, а немец говорил тихо, потому и слышал только перевод. «Гауптман Кранке?» Назначен руководить очисткой лесов от бандитов. Неисполнение его приказов, как, впрочем, и указаний других офицеров и прочих должностных лиц, будет наказываться смертью путем вепшанья за пшею. Сейчас все должны пройти в здание кинотеатра, где вам доведут новые приказы, которые должны беспрекословно выполняться. Наведенное на толпу оружие лучше любых слов стимулировало к беспрекословному выполнению. По дороге вдруг обнаружил, что рядом идет Гринюк. «Как считаешь, чего задумали?» «Узнал все-таки. Может, другие не такие внимательны, да и мысли у всех сейчас не о том». «Ну, надеюсь, децимацию проводить не будут». Я понизил голос и добавил хрипоты. «Плохо выглядишь. Что за децимация?» «Обычай такой в Древнем Риме был при ранней республике. Если какой отряд бежал с поля боя, то выбирали каждого десятого и казнили. Часто руками их же сослуживцев, например, палками забивали». «Да ну, где Рим и где мы?» «Вообще-то они себя наследниками считают. Римская империя германского народа». «Они чего, чокнутые?» «Почему нет? Хотя Москву когда-то тоже Третьим Римом называли. Приветствие их фашистское видел?» «Да». «Тоже оттуда». «Думаешь, правда могут того?» «Хер их уродов знает, что они могут, но ждать следует любой гадости. Видишь, как жестко в оборот взяли?» Указал подбородком на конвоиров, что выстроились вдоль дороги, цепко следя за притихшей толпой. Мест в кинотеатре всем не хватило. Сидячих. Но впрессовали всех. На сцене оказались давешние Гаупман, поляк и два пулеметных расчета. Пулеметы были на высоких треногах и заправлены длинными лентами. По крайней мере, концы лент скрывались в объемных коробках. Перед сценой выстроились так, чтобы не мешать пулеметчикам еще полтора десятка вооруженных автоматами солдат. Я снова забился поглубже в толпу, дабы не мозолить глаза. «Вы все поступили на службу Рейху и великому фюреру», — начал переводить поляк, периодически прерываясь и прислушиваясь к негромкой речи офицера. «Но многие из вас — трусы, отдавшие оружие, предоставленное вам доблестной германской армией бандитам. За это вы все должны быть повешены. Но господин Гаупман уговорил господина фон Никиша, коменданта Полоцка, дать вам еще один шанс. Не думайте, что это сойдет вам с рук. Все, кто отдал свое оружие бандитам, обязаны будут выплатить по 300 рейхсмарок или по 3000 рублей». В зале поднялся шум. «Кто откажется платить, будет подвешен за обшею». Шум стал еще больше. «А жалование?» — кто-то выкрикнул из зала. «По 20 марок в месяц обещали». «Точно!» — крикнул кто-то еще. «Раз у вас такие цены за старые трехлинейки, то платите больше жалования». Следующие крики было уже не разобрать, так как они слились в один вой. Немцы, что автоматчики, что расчеты пулеметов, напряглись и были в любой момент готовы открыть огонь. Офицер выкрикнул команду, и один из солдат, приподняв ствол автомата, дал короткую очередь в потолок. Сверху посыпались труха и щепки. Как минимум половина галдящей толпы бросилась на пол. Остальные либо присели, либо пригнулись в испуге. Немец с минуту что-то втолковывал поляку, после чего в тишине опять раздался голос с польским акцентом. «Ни о каком повышении жалования не может идти речи, так как полицианты еще и не платят налоги. Деньги вы все равно должны отдать. Если кто-то не получал жалования, при этом имея правильно и своевременно оформленные бумаги, у того будут сделаны вычеты в качестве компенсации. Господин Гаупман разрешает внести вместо 300 марок одну корову или быка, или 3 свиней, или 5 овец. В зале опять начался шум, правда, много меньше, чем раньше, но видно, что присутствующие были против такой оценки. «Если в следующий раз кто-то опять отдаст свое оружие, то будет повепшен. Сейчас вы будете выходить по 10 человек из здания и выполнять то, что вам скажут. Кто откажется, будет расстрелян». Открылась дверь на улицу, и несколько немецких солдат начали выдергивать людей из толпы, отправляя толчками наружу. Когда первый десяток оказался на улице, туда же прошел Гаупман. Прошла пара минут, может, чуть больше, и на улице грянул залп. «Шум в зале резко усилился». «Спокойно!» – закричал переводчик. «Если вы будете исполнять правильно приказы, то останетесь живы». Дверь снова открылась, и в зале стало меньше еще на десяток человек. В толпе пошло шебуршение, и я не заметил, как оказался на краю свободного пространства перед дверью. Первым желанием было рвануться назад и забиться поглубже, но усилием воли переломил себя, загнал панику вглубь. Хрен вам. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Залп. Теперь и моя очередь. В моем десятке оказались Говоров и Фефер. Странно, Германа я до этого не замечал. После полутемного помещения глаза не сразу адаптировались, но через несколько секунд я разглядел справа метрах в 30 два десятка сбившихся в кучу людей. Прямо перед нами находился стол, на котором лежали в навал винтовки, а слева метрах в 10 кирпичная стена, частично закрытая мешками. Мешки образовывали вторую стену размером примерно 2 на 2 метра. «Взять оружие!» Эти слова сказал немец с унтер-офицерскими нашивками. Сказал по-русски достаточно чисто, но со странно знакомым акцентом. «Если кто-то промахнется, я замечу, когда будете стрелять еще раз. Промахнетесь второй раз, расстреляют всех». «Куда промахнемся? Что вообще за чертовщина?» К мешкам подошли три человека, точнее, два солдата тащили слегка упирающегося штатского с завязанными глазами. Прислонили его к мешкам и отбежали в сторону. Только тут я заметил, что человек стоит в красном снегу. «Стройся! Быстро!» Вот теперь я все понял. Кровью решили повязать. «Передернуть затвор! Целься!» Промахиваться нельзя, да и бесполезно это, все одно мужику конец. А так и себе приговор подпишешь. Пли! Ударило по ушам. Человека откинуло на мешки, и он тут же рухнул. Про такое говорят, как подрубленный. Сложить оружие. Ты и ты. Немец показал на двоих из нас. Слава богу, не на меня. Не знаю, как бы я выдержал. Убрать тело. «Остальные идите туда!» Унтер указал на столпившихся полицаев, и мы пошли. Теперь нас стало уже три десятка. В основном все стояли молча. У двоих я заметил мокрые полоски под глазами. Один молодой парень скрючился в три погибели и что-то мычал. Вытолкнули следующую партию невольных палачей. Залп! Так продолжалось больше часа. Толпа все увеличивалась. Почему они сразу не сказали? Боялись бунта? Слабо верится. А может, они так ломали волю нам? Вряд ли кто, до того как был вытолкнут на улицу, догадывался, что его ждет. Скорее ждали смерть, а тут всего-навсего надо убить другого. Не удивлюсь, если многие, уже распрощавшись с жизнью, испытывают облегчение. «Ничего, сволочи, я и это вам запомню. Я не злопамятный, я просто злой, и на память не жалуюсь». Наконец все кончилось. Никто не промахнулся, даже удивительно. 10 метров – это, конечно, не расстояние, но по теории вероятности хоть один промах да должен быть. Видно, все мы здорово хотим жить. Все по разным причинам, но одинаково сильно. «Ничего, Я-то знаю, для чего живу. По крайней мере, пока длится эта война. Вот приду в Берлин, забью Адольфа, ну или какой другой гадине, если эту раньше не прибьют, штык в глотку, а потом буду думать, как дальше жить. Теперь было тихо. Даже стоя далеко от Гаупмана, я слышал его голос. Красивый такой, бархатный. Ему бы певцом быть. Но я все силы приложу, чтобы теперь ты недолго землю топтал. Мы штурмбанфюрера достали, а какого-то капитана... «Сейчас вы получите оружие», — заливался поляк. «Еще раз предупреждаю, что утеря этого оружия для вас смертный приговор. Господин Гаупман разрешает не платить тем, кто сможет отобрать обратно у бандитов свое прежнее вооружение. Также не платит тот, кто привезет труп бандита или лучше живого. Если бандитов будет больше одного, то за каждого получите 50 рейхсмарок или 500 рублей. Те, кто живет близко, должен уехать сегодня. Те же, кто живет далеко, могут уехать завтра утром, но оружие они получат только перед отъездом. Боятся, сволочи. Теперь можете быть свободны, но помните, что появление на улице во время комендантского часа – смерть. Обратно к своим саням возвращались молча. Глухов, Боровой и Фефер подошли через минуту. Кузьма отправил своих двух подчиненных, что ехали с нами, во вторых санях, занять очередь на получение оружия. «Ну, что делать будем?» Боровой задымил самокруткой, угостив остальных курящих. Мы с Германом отказались. «С вами сколько человек?» «Двое. Надежные». «Тогда Кузьму отправим сегодня, а сами завтра поедем. Заберем, что следует». «Тебе бы с Евстратычем податься, а то подозрительно». «Болею я. По морде, что ли, не видно? Мне в больничку надоть. А завтра меня добросите. Кузьма отметит, что оружие я завтра получу. Все честь по чести». «А чё, дело молодое?» «Заткнись, а! Тошно!» «Как же мы людям в глаза смотреть будем?» Герка стиснул в руках шапку. «Своих же убивали!» «Так и будем!» Боровой сплюнул в грязь. «С болью. Но она пройдет, а вот ненависть должна остаться. Ее время не лечит, только кровью. Тут надо думать, что с остальными, с теми, кто за жалование пошел. Они и правда могут подумать, что им теперь пути отрезаны». «Да...» Говоров глубоко затянулся и чуть не закашлялся. «Мужики, что постарше, сдюжат, а вот молодежь и поломаться может. Один, видишь, чуть шапку пополам не разорвал». Фефер зло посмотрел на Говорова и натянул шапку на голову. «Ничего я не поломаюсь, только я в отряд уйду, буду немцев бить». «Да? Это в какой?» – разобрала меня злость. «Не знаю я отрядов, которые тебя возьмут». «Но как же, товарищ...» «Тихо!» «Леший, ты чего?» — перешел на шепот Герман. «А если они меня опять заставят, да я в следующий раз просто в них выстрелю?» «Все, закончили истерику. Есть задание. Осторожно, но только очень осторожно надо выяснить, что в городе происходит. Заметили, что часть немцев одета как-то странно? Будто у них форма не новая, как бы не второго срока ношения». «Еще унтер этот акцент мне у него не понравился. Ни польский этот акцент, ни белорусский, ни украинский». «Может, финн?» – предположил Глухов. «Может. Тогда это плохо. Эти лесовики знатные и из-за войны нас здорово ненавидят. Но у финнов своя форма должна быть, а тут немецкая». Говоров решил сегодня тоже не ехать. Было ему к кому на ночь заскочить. Да и на базаре кое-чего продать надо, как и Феферу с сотоварищи. Тем более, что надо место в санях освободить. Я тоже прихватил котомку и отправился здоровье поправлять. В госпиталь пропустили без проблем. Видно, морда лица показалась охраннику соответствующей месту посещения. Из-за нее же и Ольгу чуть инфаркт не хватил, когда та увидела меня в коридоре. Проходите, больной». Как только дверь закрылась, Оля бросилась ко мне, бледная, глаза в пол лица и губы трясутся. «Тихо, тихо, все нормально. Это маскировка. Очень уж много сейчас народа в городе, кто меня опознать может, и не факт, что никто донести не попытается». «Врешь. Я врач. Вижу». «Ты мою старую морду видела? Ту, что в порезах была? Похожа на настоящую?» «Вот и здесь тоже. Каждые несколько часов подправлять приходится». Посмотрел в зеркало, что висело на стене. «Ну вот, опять половина опухоли сползла. Дай 5 минут». Особо усердствовать не стал. Здесь и в самом деле у персонала глаз наметан. Могут сильно удивиться, чего это у больного вид стал значительно хуже, чем до начала лечения. Видя метаморфозы, что прямо на глазах приключается с моей внешностью, Оля успокоилась, хотя и поглядывала на меня с затаенным страхом. В этот мой заход добычей оказались всего 6 ампул с морфием и 2 пачки первитина в таблетках. Этот наркотик, в отличие от морфия, мы пока не применяли, хотя было его у нас и немало уже. Бойцы, как и я, впрочем, плохо себе представляли, как надо правильно обращаться с наркотическими веществами. Одно дело сделать обезболивающий укол раненому, а другое – пичкать здоровых людей. Правда, и нагрузок таких, чтобы подстегивать организм, у нас пока не было. Ольга тоже не могла особо помочь. Она знала, что во фронтовых частях первитин употребляется и часто в больших количествах и вроде без особых проблем. Но шеф госпиталя очень неоднозначно относился к наркотикам, что передалось и ей. Немец утверждал, что небольшие нервные расстройства, наблюдаемые у солдат и почти всегда прекращающиеся, если тех помещали в спокойную обстановку и прекращали давать препарат, только первая ласточка. Неизвестно, что будет дальше, но то, что дальше будет лучше, вряд ли. Он предрекал опасности вплоть до расстройства психики, потому что хоть человеческий организм – вещь крепкая, но в то же время хрупкая. «Что это за стрельба была?» Доктор успокоилась и теперь демонстрировала извечное женское любопытство. «Хреновая была стрельба. Последнее время в городе арестов не было?» «Были. Евграфова взяли. Он профсоюзами заведовал в железнодорожных мастерских. Раньше. А сейчас там работает. Еще Левитиных, всех троих». «Еврея?» «Вроде нет, хотя...» «Короче, сегодня расстреляли больше 3 десятков человек. 5 женщин». Ольга охнула, тут же прикрыв рот рукой. «За что?» «Не знаю. Может, за что-то, а может, просто так. Чтобы полицаев и бургомистров кровью повязать, дабы те, партизан и возвращение наших, боялись больше, чем немцев». «Как же они согласились стрелять-то?» «А никто не спрашивал. Либо ты стреляешь, либо тебя». «Ты тоже?» «Да». «Милый, может, тебе спирта, если тебе можно?» «Можно и даже нужно. Не разбавляй». Мензурка, граммов на 70, ухнула без какого-либо сопротивления организма. Ни вкуса не почувствовал, ничего. Чего-то часто я прикладываться начал. «Еще есть дело. Много немцев в городе. Кто такие, знаешь?» «Ну, комендантская рота, это понятно. Батальон, но вроде не полный. Охранные дивизии и какие-то латыши. Батальон Айрос. И, знаешь, командира их тоже зовут Виктор Айрос. Он вроде до присоединения в латвийской криминальной полиции служил. Во всяком случае, он сам так говорит». «Ты с ним разговаривала?» «Да. Он приходил в госпиталь. Батальон не целый, их должно быть чуть меньше 1000». «Что еще говорил?» «Хвалился, что очищали Латвию от евреев и приспешников коммунистов». «Как очищали?» «В лагеря отправляли». «Что-то после сегодняшнего слабо верится». «Ты думаешь?» «Не знаю. Еще что-нибудь?» «Вроде все».